Глава 11. В четверг, под конец рабочего дня, Зоуи облокотилась о край стойки регистрации там, где стояли Брент и Габи. «Все с таким нетерпением ждут бала в честь Дня Святого Валентина». «Ты просто гений, куколка!» — мечтательно вздохнул Брент. Щеки Эвери вспыхнули. «Я рада, что всех это так заинтересовало. Значит, не зря работала». Габи покачала головой. «Все намного серьезнее. Ты даже не представляешь, какими скучными были здесь последние годы». Эвери закрыла программу и вышла из системы, поскольку Кейт принимал последнего пациента, а Дрейк уже закончил операцию. «Ну что, ребята, вы выбрали себе страстных партнеров для вечера?» — спросила Эвери. Все покачали головой. «Давайте пойдем все вместе, компанией, как в школе». Брент махнул рукой, радуясь своей блестящей идее. «Сила в численности!» «Ты тусуешь с друганами!» Появился Дрейк и передал Эвери счет. «Мы удаляли когти только на передних лапах. Задние оплачивать не нужно». «Понятно». Дрейк уже собрался уйти, когда Брент окликнул его. «Ты ведь собираешься на бал в честь Святого Валентина? Наша Эвери так чудесно все спланировала!» Дрейк остановился, медленно повернулся и посмотрел на Брента так, словно тот в детстве слишком часто ударялся головой об пол. «Нет». Зоуи убрала за ухо прядь синих волос и села на стол. «Мы думали пойти туда все вместе, а не парочками». Дрейк перевел взгляд на нее и медленно покачал головой. Эвери вспомнила рассказ Кейда, сколько усилий они прикладывали, чтобы вытащить Дрейка из дома и хоть как-нибудь социализировать после смерти жены. Вечер танцев — это значительный повод. Почти все жители города собирались прийти. Но она понимала, почему Дрейк предпочел отказаться. Он явно чувствовал себя неловко, поэтому Эвери попыталась немного его взбодрить. «Я могу стать твоей партнершей. Разумеется, в платоническом смысле. Буду отгонять от тебя палкой всех любителей почесать языком». Дрейк склонил голову на бок, внимательно изучая ее. А потом... Да. Он улыбнулся. Это не была улыбка до ушей, но уголки его губ все же слегка приподнялись. «Ты только что улыбнулся!» — с удивлением воскликнула Зоуи. Улыбка исчезла, а брови хмуро сошлись на переносице. «Нет». «Я видела!» — кивнула Габи. «Ты улыбнулся! Ты улыбнулся!» Дрейк посмотрел на Эвери и нахмурился еще сильнее. «Кажется, ты обещала отгонять таких, как она». Зоуи схватилась за грудь, словно у нее вдруг случился сердечный приступ. «Он еще и шутит!» «Бедный Дрейк! И это все, что он получил за свои старания?» Эвери вздохнула. «У тебя больше недели, чтобы все обдумать. Можешь присоединиться к нам, предложение в силе. Мы постараемся не причинять тебе лишних неприятностей». Взгляд Дрейка стал мягче. В нем появилось даже нечто похожее на благодарность. Затем он кивнул и ушел. Стало тихо, пока Брент наконец не шлепнул Эвери по руке и не сказал: «Да ты заигрываешь с братом Кейда! Я ему все расскажу!» На его губах появилась хитрая улыбка. Эвери прищурилась, но не успела ответить. Появился Кейт, завершивший свой последний прием. «Что ты мне расскажешь?» Он протянул Эвери историю болезни и повернулся к клиенту, мистеру Таунсенду. «Пара капель в каждый глаз, и все должно очиститься. Если не поможет, звоните нам». Когда клиент ушел, Кейт отдал Эвери счет и посмотрел на остальных. «Так что мне нужно рассказать?» — повторил он. Брент качнул бедрами. «Твоя девушка только что пригласила твоего брата на бал в честь Святого Валентина». «Я не его девушка. И это было просто предложение пойти с нами». Эвери встала. «Хватит устраивать провокации». Кейт уставился на Эвери. «Какого из братьев? Я убью его!» Он улыбнулся, как будто в голову ему пришла какая-то запоздалая мысль. «Ну, конечно!» — усмехнулся Брент. «Не его девушка!» Эвери покачала головой и посадила кокоду в клетку, чтобы закрыть его на ночь. «Спокойной ночи, болтун!» «Кей! Приходи, песочный человек!» Зоуи спрыгнула со стола. «Давайте в субботу устроим шопинг и купим красивые платья. Я найду кого-нибудь, кто посидит с мамой». Она посмотрела сначала на Габи, затем на Эйвери. «Я за!» — поддержала идею Габи. Кейт с невозмутимым видом добавил. «Мне не идут платья». Габи рассмеялась. «А помнишь, на Хэллоуин в старших классах ты нарядился черлидершей?» «Не помню. Не было такого». Эйвери закатила глаза и кивнула Зоуи. «Я попрошу маму присмотреть за Хейли. Если удастся с ней договориться, поеду с вами». Это могло бы решить ее проблему с отсутствием розового или красного платья. К тому же она не ходила на шопинг с подружками уже... Она даже забыла, когда это было в последний раз. Они все обговорили и разошлись. Все, кроме Кейда, который стоял чуть в стороне от нее. Эйвери не могла понять, о чем он в ту минуту думал. Она окликнула Тора, чтобы запереть на ночь. Кейт схватил Ширу, чем вызвал огромное недовольство последней, и пошел за Эйвери. «Это была шутка про костюм черлидерши». «Ладно», — улыбнулась Эйвери. «Точно говорю». Он положил кошку и позвал Тора. Как только животные оказались под сопке, он закрыл дверь и посмотрел на Эйвери. Коридор внезапно показался ей таким маленьким, когда он, резко прижав ее к стене, устремился к ней, словно хищник. Идеальное сочетание плавной грации с великолепными мускулами. Кейт обхватил ладонями ее голову и наклонился вперед. Мышцы на его предплечьях напряглись. И я вдруг понял, что почти все время думаю о том, как ты будешь смотреться в платье, которое наденешь на бал, красным или розовым. Возможно, выберешь что-нибудь открытое, захочешь показать себя. Он нахмурился, резко замолчал, оторвал взгляд от ее груди и посмотрел в глаза. «А ты пригласила на бал моего брата?» В горле у нее заклокотало от смеха, но она сдержалась. Рядом с Кейдом она чувствовала себя снова юной. Со всеми этими его поцелуями, шутками и той приятной легкостью, которая разливалась у нее внутри. С ним она переставала быть одинокой, вечно измотанной мамой ребенка инвалида, не получающей никакой поддержки от бывшего мужа. Да, Кейт помогал ей снова почувствовать себя женщиной. От всех сомнений на его счет не осталось и следа. Она, возможно, еще пожалеет об этом в дальнейшем. Но сейчас все было слишком замечательно. Он скользнул взглядом по ее губам, после чего поднял голову, словно ожидая ответа. Его глаза горели страстью, но рот обиженно кривился. «Дрейк, я предложила Дрейку присоединиться к нашей компании. Надеялась, что он согласится. Ты же сам говорил, как трудно его вытащить куда-нибудь после...» Он прижал палец к ее губам и резко вздохнул от прикосновения к ней. И что он сказал? Что подумает, или вроде того, если переводить с языка Дрейка. Что-то изменилось в выражении его лица. Брови сошлись на переносице, а взгляд словно устремился куда-то сквозь нее. Горечь и вина заключались в этом взгляде. После смерти Хизер он почти никуда не выбирается. Только если мама заставит его пойти на рождественскую вечеринку и тому подобное. Он снова посмотрел ей в глаза. Его взгляд стал мягче, но при этом каким-то пустым. Он пойдет. Пойдет ради тебя. Эйвери покачала головой. Все обстояло совсем не так. Не так, как он думал. Отчасти она понимала, что пережил Дрейк. Ее муж не умер, но ей хорошо было знакомо это ощущение, когда теряешь привычное душевное равновесие. Когда все время рядом с тобой находился близкий человек, а затем он вдруг исчезает. Это любого может опустошить, лишить уверенности, опоры, а в окружении других людей еще сильнее чувствовалось, как вся жизнь ускользает из рук. Дрейку приходилось особенно тяжело. Он не только потерял любимого человека, но и все вокруг хорошо помнили об этой его потере. «Он тебя очень уважает». Кейт обхватил ладонями ее щеки и провел большим пальцем по нижней губе, провожая это движение пристальным взглядом. «Ты новый человек в его жизни. Ты не напоминаешь ему о ней». Кейт посмотрел ей в глаза с благодарностью и чувством облегчения, и она увидела, как сильно он переживает за брата. «Спасибо за старание». Одна рука скользнула по щеке к шее, пальцы коснулись ее ключицы под блузкой. «Его любовь к Хизер. О такой любви пишут романы». Я смотрел на них и удивлялся, бывает ли на свете такая любовь. А потом она заболела, и... Кейт покачал головой. После этого я перестал встречаться с девушками, чтобы избежать такой же боли. В моей жизни осталось место только для беспорядочных связей и развлечения, потому что если никому не привязываться, то и боли не испытаешь. Они и прежде уже говорили по душам, обмениваясь между делом страстными поцелуями. Но на этот раз Кейт затронул особенно личную тему, на совершенно ином уровне, чем прежде. Кажется, впервые он позволил ей увидеть ту частичку себя, которую обычно скрывал от всех, и ему это далось нелегко. В его блестящих глазах, в крепко сжатых губах одновременно читалась и радость, и боль. С каким бы чувством он в этот момент ни сражался, ему это точно не приносило удовольствия. Ее сердце громко билось в груди, поэтому она откашлялась и заставила себя набрать побольше воздуха в легкие. «Красная!» Увидев его вопросительный взгляд, Эвери уточнила. «Наверное, я надену красное платье на бал. Розовое мне не идет». После этого признания сожаление в его взгляде сменилось другим, хищным выражением. Поэтому она продолжала болтать, даже не задумываясь о том, что говорит. «Попробую найти модель, которая позволит мне показать себя». Кейт закрыл глаза и крепко сжал челюсти. Прижавшись лбом к ее лбу, он судорожно вздохнул. «Мне уже не терпится увидеть тебя в нем». Кейт несколько раз открыл и закрыл рот и, наконец, принял решение. «Пойдем вместе на бал. Будь моей парой, Эвери. Никто не будет знать об этом, кроме нас, если ты...» Ее сердце затрепетало. «Если я что?» Его дыхание коснулось ее щеки. Он прикоснулся носом к ее шее за ухом, и приятная дрожь пробежала по ее телу. Его щетина царапнула кожу. «Если после этого ты поедешь ко мне». Кейт весь напрягся, ожидая ее ответа, и стоял рядом с ней совершенно неподвижно, как будто ее слова могли вдохновить его или уничтожить. В тишине слышалось только их дыхание, такое громкое, что оно словно рикошетом отскакивало от стен. Жар его тела окутал ее всю. Они оба были, как натянутые струны, вот-вот готовые лопнуть, едва она даст ответ. Эвери чувствовала, насколько громко стучит его сердце. А затем Кейт перестал дышать, и она поняла. Он волновался так же сильно, как и она. И все же у нее оставались сомнения, опасения, которые не давали покоя, которые засели глубоко в сознании и давили изнутри. Сможет ли она соперничать с другими претендентками на его внимание? Ричард изменял ей, и это убило ее уверенность в себе. Эвери растратила себя на этот брак и поклялась никогда больше не совершать подобных ошибок. К тому же Кейт был ее боссом, и она должна заботиться о Хейли. Внезапно Кейт снова обхватил ее лицо, этим своим жестом словно умоляя дать ему шанс. И сомнения стали отступать. Эвери хотела его. Хотела, чтобы в ее жизни появился человек, не оскверненный тем, что сталось в ее прошлом. Что дурного может случиться, если она хотя бы раз позволит себе расслабиться? Не нужно относиться к этому серьезно. Кейт поможет ей развеяться, выбраться из того болота, в которое превратилась ее жизнь. Она открыла рот, чтобы ответить согласием, но он поцеловал ее в лоб и отошел. «Подумай, не стоит спешить с решением». Ей стало не по себе при мысли, что она могла его обидеть, отвергнуть в тот самый момент, когда он ей полностью открылся. Но прежде чем она успела озвучить свои мысли, он уже вышел за дверь. На следующий день ее подозрения подтвердились. Кейт с ней почти не разговаривал, не пытался больше уединиться, чтобы прижать к стене и засыпать дурацкими поцелуями, как поступал несколько раз в течение всей недели. Самое странное, что все жители города, за исключением поклонниц Кейда, считали их с Кейдом парой. Но Эвери следила, чтобы ничем не спровоцировать новые слухи. Она этого просто не вынесет. Когда она приехала на встречу комитета, в голове у нее была полная каша и предательски ныло в груди. Хейли осталась на ночь у своей подруги Дженни, поэтому Эвери переживала еще и по этому поводу. Она написала Эйприл несколько сообщений с инструкциями по поводу Хейли. Эйприл отвечала ей в ту же минуту, не пыталась пошутить или успокоить. Эвери было приятно, что она ее понимает. Встреча комитета проходила на этот раз не в развивающем центре, а в ботаническом саду. Им предстояло продумать расстановку столов в зале, а также все внутреннее убранство. Впрочем, помимо переживаний за Хейли, Эвери беспокоила еще одна мысль. Когда она вернется домой, Кейда там не будет. Эвери всегда с нетерпением ждала этого момента, этих встреч у нее дома. Ей нравилось ощущать в доме его запах, интересоваться, чем они с Хелли занимались весь вечер, тихо беседовать на кухне. Да и против жарких поцелуев она тоже ни капли не возражала. Боже, а как он замечательно ладил с Хелли! Каким был терпеливым! Никогда не командовал, не пытался давить на нее, не заставлял вести себя нормально, как другие дети. Если бы Ричард проявлял хотя бы малую долю такого понимания, возможно, Эвери не ушла бы от него. «Эвери, о чем ты задумалась?» Она покачала головой и взглянула на Мэри. «Прости, я не расслышала, что ты сказала». Остальные члены комитета одарили ее многозначительными усмешками разной степени саркастичности, но она не поняла смысл шутки. «Про столы». Мэри махнула рукой в сторону стены с видом знатока. Эвери понимала, что так и должно быть, ведь она была мэром, а также одной из железных леди и отличалась необычайным коварством. «Как насчет того, чтобы поставить столы вдоль противоположных стен? В глубине расположим бар, а ближе ко входу — диджейский пульт. Ты правда ничего этого не слышала?» Эвери почувствовала, как вспыхнули ее щеки. «Простите, Хелли сегодня первый раз пошла в гости с ночевкой. Не могу ни о чем больше думать». Женщины заахали и заохали, выражая сочувствие, отчего лицо Эвери запылало еще сильнее, ведь ее мысли занимала не только Хелли. «Мне кажется, это очень хорошая расстановка». Эвери оглянулась по сторонам и попыталась сосредоточиться. Зал был большим и просторным. Дальняя стена вся из прозрачного стекла, сквозь которой открывался вид на купол теплицы. Деревянные балки, располагавшиеся под углом к перекрытию потолка, придавали помещению атмосферу бревенчатого загородного дома. Сверху свисали две огромные люстры. Их свет можно будет приглушить, чтобы создать нужное настроение. А на полу везде — паркет. «Развесить ленты и флажки, конечно, будет нелегко». Роза подняла глаза к потолку и нахмурилась. Эвери сдержалась, чтобы не поморщиться. «Давайте обойдемся без флажков и мишуры. Это все-таки вечеринка для взрослых, ночь романтических свиданий». Она посмотрела на стоявшие вдоль стены столы и вспомнила. Гейл упоминала, что в этом зале сыграли много свадеб. «Белые скатерти, посыпем лепестками цветов. К балкам прикрепим белые лампочки, чтобы они сияли, словно звезды. Верхний свет погасим. Оставим только люстру над площадкой для танцев. Пусть везде будет приятный полумрак». Эвери вошла во вкус и удивилась, взглянув на Мэри. Все женщины за столом смотрели на нее, раскрыв рты. Эвери потерла лоб. «Или, может, у вас другие предложения?» Мэри кивнула. «Думаю, мы были правы, когда поручили все это тебе». Роза с такой силой хлопнула Эвери по руке, что едва не опрокинула ее. «Мне нравится. Давайте так и сделаем». Домой Эвери вернулась, едва живая от усталости. К тому же она не представляла, как сможет уснуть, пока Хелли нет дома. А еще она проверяла телефон. Снова и снова. Какая же она жалкая! Когда в последний раз она на всю ночь была предоставлена самой себе? Никогда. И все равно она не могла не смотреть на экран телефона. Свернув к своему коттеджу, Эвери подумала о горячей ванне, любовном романчике и бокале вина. Когда же она подъехала к дому и припарковала автомобиль, у нее появилась совершенно иная фантазия. О сексуальном ветеринаре, который медленно встал со ступени крыльца и улыбнулся ей. А у его ног сидел добродушный верный пес. Желание, разлившееся у нее по животу, казалось таким яростным и непривычным, что она еще несколько секунд стояла на месте и пыталась мысленно приободрить себя. Как это замечательно, что к ней вернулись все эти чувства. Годами она подавляла все это в себе. Но теперь, кажется, ее естественные потребности решили взять реванш. И выбрали самого неподходящего кандидата. Но все же Кейт не разобьет ей сердце. Не только потому, что она уже разбита. Он слишком непостоянен, чтобы привязаться к нему. Ее словно окатило волной ледяного спокойствия, и все напряжение тут же исчезло. Кивнув, Эвери взялась за дверную ручку.